Глава 12. Переговоры с Вуканом. Весь командный состав крейсера «Коршун» собрался в рубке, завороженно наблюдая за разворачивающейся фантасмагорией. Перед ними лежал мир, рожденный в кошмаре вулканов и хаоса. Бескрайний океан магмы, кроваво-красный, от жидкого огня бурлил и пенился, выплескивая фонтаны раскаленной плазмы. Атмосфера из ядовитых газов и пепла плотным одеялом покрывала планету, сквозь которой пробивался зловещий багровый свет умирающего светила. Казалось невероятным, что в этом аду могла существовать какая-либо жизнь. Но для умгарцев это был дом. Их цивилизация родилась в этом огне, и здесь же, судя по всему, была обречена на гибель. Самым невероятным зрелищем представляли два черных исполинских дракона, Рон и Зар, которые, словно древние божества, величественно парили в раскаленных потоках атмосферы. Их гигантские крылья, вобравшие в себя всю тьму пояса разрушения, вздымали за собой вихри расплавленного камня и огня. Их силуэты, четкие и монументальные, рельефно вырисовывались на фоне бушующей планеты, олицетворяя собой возвращение старой магии. В сознании экипажа прозвучал низкий, насыщенный мощью голос Рона. «Командующая, контакт установлен. Умгарцы признали нас. Наше возвращение стало для них надеждой на выживание. Мы стабилизировали энергетическое поле планеты и подпитали его. Повелитель Вукан согласился на диалог. Пришлось применить небольшое давление, и это понятно. После вашего последнего визита его флот изрядно поредел. «Мы сожалеем об этом, Рон». Мысли Рины были искренними. «Тогда мы действовали спонтанно, исходя из сложившихся обстоятельств». «Хватит о прошлом», — отозвался дракон, и в его ментальном голосе чувствовалась тяжелая решимость. «Мы чувствуем искренность вашего раскаяния. Вулкан и его големы высших готовы к контакту». «Мы тоже готовы», — подтвердила Ирина, обводя взглядом своих спутников. Лица у всех были серьезными, понимающими ответственность момента. «Тогда поступим следующим образом», — предложил Рон. «Чтобы расположить умгарцев и говорить на одном языке, создай свой магический фантом. Явись над планетой не в скромном облике, а в сиянии темной мощи. Я подпитаю тебя энергией этого сектора, очищенной и усиленной нашей сущностью. Зрелищность и демонстрация родственной мощи для умгарцев значат много. Они суровы, даже жестоки в своей отчаянной борьбе за выживание, но в своей основе прямодушны и почти наивны. Покажи им, что ты равная сторона». «Не будем тянуть», — тут же откликнулась Лея. Она закрыла глаза, отбросив все лишние мысли. Ее сознание слилось с потоками энергии, которые исходили от двух черных драконов. Пространство перед Коршуном затрепетало. Сначала это была лишь рябь на фоне звезд, но затем она начала сгущаться, впитывая в себя частицы космической пыли, темную материю и больной свет пояса разрушения. И вот в безвоздушном пространстве начал образовываться фантом. Он рос с невероятной скоростью, и вскоре его масштабы стало невозможно охватить взглядом. Ее фигура, сотканная из сияющей тьмы и мерцающих звездных глубин, парила над огненным шаром планеты, нависая над океаном магмы. От нее исходила могущественная энергия, та самая темная магия, в которой так отчаянно нуждались угасающие умгарцы. А внизу, на раскаленной поверхности планеты, в океане магмы, сущность повелителя вулкана ощутила ее появление. И впервые за долгие века в его огненной сущности шевельнулось нечто похожее на благоговейный трепет и слабый, но живой росток надежды на возрождение.